Мисс Гирь. Старые годы, в старопрежние, в жаркое лето соделалась срамота, в мире тягота. Народились комары да мошки, стали людей кусать, горячую кровь пропускать. Проявился мисс Гиль паук, удалой борец, добрый молодец, стал ножками трясти, да мережки плести, ставить на пути, на дорожки, где летают комары да мошки. Муха-горюха летала-летала, да к мисс Гирю в сеть попала. Тут ее мисс Гирь стал бить да губить, да за горло давить. Муха мисс Гирю взмолилася: «Батюшка мисс Гирь, не бей ты меня, не губи ты меня, у меня много будет детей сиротать, по дворам ходить да собак дразнить». Пожалел ее мисс Гирь, отпустил на волю. Муха полетела, зажужжала и повестила всем комарам и мошкам: «Гой, еси вы, комары и мошки, убирайтесь под осиново кореньище!» Проявился мисс Гирь, стал ножками трясти, да мережки плести, ставить на пути, на дорожки, где летают комары да мошки, всех изловит. Комары и мошки полетели, забились под осиново кореньище, лежат, как мертвые. Как быть мисс Гирю? Голодать ему не хочется? Позвал к себе сверчка, таракана и клопа. «Ты, сверчок, затруби в рожок, а ты, таракан, ударь в барабан, а ты, клоп-блинник, поди под осиново кореньище, пусти про меня такую славу, что мисс Гиря борца, добра молодца, в живе нет. В кандалы заковали, в Казань отослали, голову на плахе отсекли и плаху раскололи». Сверчок затрубил в рожок, таракан ударил в барабан, а клоп-блинник пошел под осиново кореньище, говорит: «Что вы лежите, будто мертвые? Ведь мисс Гиря борца, добра молодца, в живе нет. В кандалы заковали, в Казань отослали, голову на плахе отсекли и плаху раскололи». Комары и мошки возрадовались, поднялись, полетели и чуть не пали, да к мисс Гирю в сеть попали. Он стал их бить да губить, а сам говорит: «Что вы очень мелкие, почаще бы в гости бывали, меня бы медом угощали».